С другой стороны помоста в сопровождении Доброслава, двух литовских нобелей и неотлучных телохранителей поднялся князь Миндов. Его металлические доспехи матово отражали дневной свет. Княжеский шлем на полусогнутой левой руке бережно нес один из телохранителей. Веча замерла, с интересом наблюдая за происходящим. Не доходя 2-3 шага до епископа, Миндовг остановился, затем повернулся лицом к Вече и начал неторопливо и внятно говорить по-русски. «Я князь Миндовг, сын Рингольда, чей род берет начало от славного римлянина Полимона, а также от полоцкого князя Рогволода. Клянусь жителям Новогрудского княжества строго блюсти ваши интересы, ни в чем не нарушать вашей правды и ваших обычаев. Клянусь также судить вас по справедливости. Вместе со своими воинами я буду защищать Новогрудскую землю и ваше имущество от врагов. Подтверждение сказанного по вашему обычаю целую крест». Епископ поднес крест к губам Миндовга. Веча заколыхалась и отвечала вздохом удивления и облегчения. Все перекрестились. Помолчав, Миндовг добавил: «Сама судьба заставляет нас, литовцев, и вас, жителей Белой Руси, объединиться. Иначе нас постигнет судьба полабских славян и прусов. Вместе мы будем сильны и сможем справиться с общими врагами. Хочу напомнить вам, жителям города, всем людям княжества, что сюда, в Новогруду, когда у вас не оказалось князя, временно переносил свою столицу мой отец. Здесь признавали его власть. Он успешно собирал раздробленные уделы, ему все повиновались и признавали верховным князем. Не только Литва со Жмудью, но и земли Ливов и Куронов покорились ему. Он прошел до самой Руси, был под Новгородом и в области Псковской, а затем и в Полоцкой земле. Рингольд успешно защищал интересы Новогрудка. Когда 10 лет назад, видя возрастающее могущество вашей земли, князья Луцкий, Волынский, Друцкий и другие, собрав отборную рать, пошли на Новогрудок, они были наголову разгромлены при Могильне. Последствия этой битвы оказались весьма благодетельны как для Литвы, так и для Новогрудка. При вашей помощи Рингольд через год проучил и рыцарей на берегах Каменки, близ местечка Корсакишки. Сам гермейстер крестоносцев Вольквин был убит. 50 меченосцев из числа знатнейших рыцарей и более 1000 простых воинов легли на месте. Много было взято в плен. Защищая свои земли, мы будем следовать этим примерам». Увидев интерес Вечи к его словам, князь продолжил: «Литовская земля, как и ваша, благословенна. У нас в Литве почвы плодородны, многочисленные реки обильны рыбой, а леса — зверем и птицей. Это относится и к приморским низменным землям, и к возвышенной полосе с ее множеством озер, разбросанных среди холмов и лесов. Неман и Западная Двина соединяют Литву с морем, а значит и с многими странами, лежащими на западе». Почувствовав, что Веча принимает и одобряет его, Миндовг приложил руку к левой груди и сказал: «Знак искренности, дружеских намерений и сотрудничества литовцы дарят, как правило, колоду пчел». Он подал знак стоящему у помоста своим дружинникам. Они вчетвером несли на помост колоду пчел и поставили возле князя. «Сейчас мы дарим ее вам», — завершил Миндовг под одобрительный шум собравшихся. Затем нобель на вытянутых руках подал князю богато украшенный короткий литовский меч. Миндовг принял его, обнажил холодно поблескивающую сталь и сказал: «Я предаю этот меч на хранение в ваш храм, как знак нерушимости моего слова, верности своим обещаниям». В тот же день к вечеру в самой большой комнате дворца Миндовга собрались наиболее близкие князю литовцы и новогрудчане. Миндок встал из-за стола во весь рост и заговорил сначала медленно, подбирая слова, а затем все более страстно, местами переходя на литовский. Все молчали. Некоторые не до конца понимали, но точно чувствовали. «Мы превратим наши земли, и литовские, и белорусские, в неприступную крепость, создав в них силу, способную не только защищаться и охранять их, но и постоянно расширять. Заставим другие земли и народы нам подчиняться. Мы пойдем не только в близлежащие, но и в дальние земли, двинем на них свою силу. Кто нам подчинится, — взмахнул Миндовг рукой, — милости просим. Кто вздумает сопротивляться, будем силой приводить в повиновение. Мы создадим новое государство с неограниченной властью великого князя, государство, где бояре и нобели будут богаты, сильны и самостоятельны во всем, кроме подчинения нам, литовским великим князьям. Крамолу и неповиновение будем выжигать каленым железом, как уничтожая, так и изгоняя непокорных». Князь остановился, внимательно осмотрел присутствовавших и, усмехнувшись, продолжил. «Мы позволим всем держаться своей привычной отцовской веры. Литовцы будут почитать и молиться своим богам, славяне своему Христу. Мы позаботимся, чтобы жрецы и священнослужители ни в чем не нуждались, а постава во всем их поддерживала и помогала». Миндовг говорил страстно, словно не видя окружающих. Разгладив усы, он продолжил. «Мы будем иметь самую сильную дружину, которая ни в чем не будет нуждаться, ни в оружии, ни в богатстве. Всем у нас хватит земли, озер и рек, чтобы трудом своим получать все необходимое. Не должно быть в княжестве людей бездомных, живущих наполовину волками в камышах, наполовину свиньями в хлевах. О хорошей, зажиточной жизни землепашцев, ремесленников, рыбаков и охотников во всех землях будут заботиться мои наместники, которые будут править по обычаю и по справедливости, не допуская тягот и притеснения. Если люди в княжестве будут зажиточны, это обеспечит легкий обильный сбор налогов, десятины, позволит осуществлять наборы в войско». Князь оглядел присутствовавших посветлевшим взглядом и сел за стол. Положив на него руки, он заключил: «Наше государство должно стать примером как для решительно всех летто-литовских племен, живущих на берегах Балтийского моря, так и всем славянам от Эльбы до Волги и до Южных морей. Ибо если языки у многих из этих народов разные, то души, на мой взгляд, родственные». Сказав это, Миндовг поднялся и взглянул в упор на присутствовавших, вспыхнувшей силой своих глаз. Не прошло и двух дней после вечи, как прискакал в Новогрудок вестник от боярина Мирку. В рогачах и мнулах, что на молчаде, мор, падают мужики и жены, бьются о землю, захлебываясь пеной, и слепнут. Началось же все с богохульства. Раскопал некий крестьянин древний могильник и нашел злато. Обезумев от радости, не закрыл землей им же разбросанные останки когда-то похороненных здесь людей. Миндовг тотчас велел седлать лошадей. К середине следующего дня он с небольшой дружиной был на месте. Жители соседних деревень окружили, как они считали, богом проклятые селища и никого не выпускали. Здесь же был и приходский священник, кадилом окуривающий сторожей. Распоряжался всем боярин Мирко. Он рассказал князю, что местный ворожей череда гадал по полету птиц, и ворон, летавший кругами над погостом, и беспрерывный клекот аистов дают знак — нужно умертвить недужных, придать огню их дома и все имущество, иначе мор перекинется на соседние поселения. — Как быть, князь? — спросил Мирка. — Посоветуйся, боярин, со священником и старейшинами. Как решите, так и будет.